Глава 37. Даша висела на бело-платиновой косе неизвестного дроу, вцепившись в нее как клещ, и все равно ее мотало из стороны в сторону, словно пенопластовый поплавок в бурном ручье. Носитель косы, к тому же, был явно не в восторге от такого балласта и отчаянно дергался, пытаясь освободить свои волосы из бульдожьей хватки и хрупкой человечки. Через несколько секунд Даше показалось, что выдирать косу у нее из рук стал не один дроу, а несколько. Она боролась изо всех сил, но враги оказались сильнее, и еще пару кульбитов спустя чертова шевелюра все же выскользнула из ослабевших пальцев. Неведомый поток тут же закружил ее с удвоенной силой. Пару раз чувствительно швырнул то ли об стены, то ли о камни и вытряхнул, наконец, куда-то в сырую и холодную темноту. От удара о землю Даша на миг потеряла сознание, но почти тут же пришла в себя и вскрикнула от острой боли в пояснице. Страх прошел ледяной иглой из головы до пят. Неужели позвоночник сломала? Но нет, слава всем богам и феям, это оказался просто острый обломок камня, впившийся в спину. Даша лежала посреди каменной россыпи в какой-то пещере на берегу подземного озера и с ужасом смотрела в слабо поросший странным светящимся мхом потолок. Как заворожённая, она проводила глазами колонну крупных с ладонь пауков, прошествовавших между каменными выростами, как между стволами деревьев, и села, обхватив себя руками за плечи. «Твою мать!» — прочувствованно сказала путешественница между мирами. «Кретинка! И что теперь?» Примерно через час она вернулась на место падения. Тихо матерясь, разгребла самые крупные обломки камней и уселась на выровненное место, подтянув колени к груди. Задумалась, что делать-то? Исследованная пещера оказалась огромной. Из нее в разные стороны вел добрый десяток самых разных ходов, от узкой дыры, через которую протиснулась бы разве что кошка, до огромных тоннелей, по которым можно было провести слона. Но самое поганое, ни из одного прохода даже не тянуло свежим воздухом. И, пройдя по самому большому из них несколько десятков метров, Даша поняла, что коридор ветвится бесконечно, так что можно блуждать в этом лабиринте, пока не помрешь. Что, кстати, случится довольно скоро, как только она ослабнет от голода. Дура, надо было есть бутерброды, пока давали. Отдышавшись и вытерев злые слезы, Даша со стоном стянула с ног туфли. Ковылять по неровному полу на каблуках — то еще удовольствие — но разуться раньше она побоялась, потому что здесь было довольно много острых камней. Не хватало только покалечиться. Вытянув уставшие ноги, девушка задумчиво повертела туфельки в руках. Почти новые шикарные лодочки из натуральной серебристо-белой кожи. Она в них была в тот день, когда на работу к фее устраивалась. На невысоком удобном каблучке с серебристо-стальными набойками. Силь именно их ей тогда в спальне надевал, когда она ему полотенце принесла, и заднице комплимент сделала. И замуж, кстати, Даша в них же выходила. Заколдованные туфли. Как ни наденет, обязательно что-то произойдет. Девушка вспомнила любимую в детстве сказку про волшебника изумрудного города. У Элли, помнится, тоже были похожие башмачки. Кстати, они могли перенести хозяйку, куда она пожелает. Надо было только трижды повернуться на месте и постучать каблучком о каблучок. Маленькая Даша еще гадала, как Элли это проворачивала. В прыжке, что ли, каблуками друг от друга стучала? Нифиговая такая акробатика, может, проще пешком дойти? Но сейчас она согласна была даже подпрыгнуть, лишь бы выбраться из этой проклятой пещеры. К Силю. А еще лучше найти Росалта и надавать каблуками по башкам тем, кто это грёбаное похищение затеял. Даша вдруг обозлилась, вспомнив дроу, и с такой злостью стукнула зажатыми в руках туфлями друг от друга, что остальные посеребрённые набойки выбили искру. Искра вдруг разрослась, охватила теплым светом всю Дашу и... «Да вашу мать!» — проорала девушка, чувствуя, что рушится кому-то на голову, чувствительно отбивая себе копчик, ребра, локти и еще кучу важных частей тела. От злости, наверное, а может, просто пытаясь как-то удержаться в воздухе, она взмахнула руками, в которых так и сжимала туфли, и с размаху приложила что-то или кого-то стальными каблучками. Кажется, по голове. Через секунду она пришла в себя настолько, что смогла выдохнуть и быстро оглядеться. И выдала еще один прочувствованный матерный залп. В жизни так не ругалась, но сейчас это было уместно. Во-первых, это опять была пещера. Во-вторых, эта пещера была под завязку забита совершенно офигевшими дроу. Вот реально, эти каменные лица без эмоций сейчас отражали искреннее оно самое. В-третьих, перед Дашей из пола торчал резной чемодан, подозрительно напоминающий алтарь. Рядом с ним, на коленях, с отсутствующим дебильным выражением лица, пристроился Ресалт, и по его руке к плечу ползла, зараза, очень что-то напоминающее татуировка. Точно такая же велась и по Дашиному запястью. «Да вашу ж душу на грушу!» — искренне возмутилась девушка и вдруг взвизгнула, потому что рядом завозилось чье-то тело и захрипело. «Не трогать суку! Она под защитой фей!» А еще пытками угрожала. Даша была в таком раздрае, что с трудом удержалась от соблазна еще раз приложить знакомую Матрону каблуком по башке. Стерва, доставшая ее еще в таверне и окончательно опротивившая после наглого похищения, встала с пола, куда ее сбила падающая девушка, и болезненно поморщилась, потирая голову, по которой Даша успела приложить каблуком. Затем дроу оценила композицию, разглядела татуировки, выматерилась и зло зашипела. «Взять этих двоих! Предателя в расход! Он теперь бесполезен! А с человечкой осторожнее! Если с ней что-то случится, феи камня на камне от пещер не оставят, и кто виноват, разбираться не будут!» «Хрен вам, а не в расход!» Соображать пришлось быстро, хотя больше всего хотелось лечь и сдохнуть. «Он мой муж и принадлежит мне, а значит, тоже под защитой!» Это был уже откровенный блеф. Но другого Даша придумать не успела, только сунула гадской дроу под нос свою татуировку. Девушка уже поняла, что ненароком выбила очередную невесту, эту самую Матрону, из ритуала, и заняла ее место. Ну и слава всем богам! Зачем они Ресса именно женили, а не просто в жертву принесли, можно и позже выяснить. У самого мужа спросить, вдруг он знает. Ой, блин, опять мужа. Качнувшиеся было к ним с Ресалтом дроу на секунду замешкались, увидев татуировки, но было понятно, что это временное спасение. Особенно, когда несостоявшаяся жена телохранителя зло усмехнулась и уже открыла рот, чтобы выдать новую команду, но не успела. Каменный резной чемодан засветился. Дроу в пещере буквально окаменели, а их и без того немаленькие глаза стали еще больше. «Человеческая женщина, ты меня повеселила. Поэтому я отдаю тебе и этого мужчину. Но временно». Голос из алтаря сделал эффектную паузу. «Вы должны закрепить свой союз, соединившись телами, иначе через сутки твоя власть над ним исчезнет, и он опять вернется к Матроне своего дома». Даша посмотрела на застывшего рядом Ресалта, в глазах которого вроде бы забрезжила тень сознания, и ей захотелось зажмуриться. Вот это они попали. Молчаливые и словно немного пришибленные волей своей богини дроу вышли из пещеры, даже не оглядываясь на новобрачных. Девушка выждала пару секунд, настороженно смотря им вслед, а потом попыталась привести в чувство Ресса, похлопав его легонько по щекам ладонями. Но вдруг почувствовала странный запах. В воздухе словно заклубилась мельчайшая серо-зеленоватая пыль, похожая на споры высохшего гриба-дождевика. Даша сразу прикрыла рот и нос руками, закашлялась, задержала дыхание, только все оказалось напрасно. Пещера вдруг наклонилась, стены поехали куда-то в сторону, пол под ногами растаял, осознание погасло. Она пришла в себя, стоя в смутно знакомом коридоре и с четким осознанием того, что это уже когда-то было, и все идет правильно, как должно. Надо сделать несколько шагов босыми ногами по мягкому ковру и открыть тяжелые двери со стилизованными пауками вместо дверных ручек. Слева потрескивал факел, пахло горящей смолой и какими-то тяжелыми пряными благовониями. А на Даше не было ни единой нитки. Только на шее и на талии ощущалась тяжесть драгоценного металла, и прохладные капельки опалов ласкали кожу. Это уже было. Было. И девушка точно знает, кто ждет ее за тяжелыми резными дверями на застеленной черным шелком кровати. Кто? Она же знает. Знает? Нереально синие с фиолетовыми искрами глаза вспыхивают ей навстречу, когда она входит в полутемную комнату, освещенную только двумя небольшими светильниками в виде пауков. Серо-стальная кожа играет в их свете металлическими отблесками и антрацитово-черными резкими тенями. Чувство обладания переполняет, подогревая и без того кипящее в теле возбуждение. Этот мужчина на кровати принадлежит ей, и его покорное восхищение ласкает кожу лучше самых изысканных прикосновений. Даша без колебаний садится на него верхом, чувствуя, как мужчина под ней возбуждается, наслаждаясь его готовностью и своей властью над ним. Она сама берет его руки и накрывает его ладонями свою грудь, давая волю мягким стонам удовольствия, а потом наклоняется и целует покорно полураскрытые губы. Молочный опал на груди качается в такт ее движением, а другой на поясе трется о кожу, зажатый между их телами. В какой-то момент она снимает украшение с пояса и надевает его на шею мужчине, а потом завороженно смотрит, как лежащий на его груди камень меняет структуру и цвет. Молочный опал темнеет, становится прозрачнее и превращается в полированный обсидиан. Красиво. Правильно. Богиня будет довольна. «Попался?» — с лукавым смешком спрашивает она, наклоняясь к лицу мужчины и целуя его в уголок губ. «Уже давно», — признается он, восторженно глядя на Дашу. Девушка мурлыкает от удовольствия и, наконец, дает себе полную волю, с головой ныряя в глубокий, как омут, поцелуй. Где-то за стеной пещеры обрушился камень, и Даша резко открыла глаза. Поморщилась. Тело затекло и нещадно болело от неудобной позы и холода. Что? Где? Торопливо ощупав себя непослушными руками, она убедилась, что, во-первых, одета, а во-вторых, украшения Силя на месте. Оба. И ожерелье, и диадема. Почему-то это было очень важно. Только после этого Даша осмотрелась и застонала сквозь зубы. Все та же чертова пещера, где она свалилась на голову Матроне, Дроу, все тот же алтарь и бессознательный Рез рядом с ним. Выходит, что все случившееся в спальне ей приснилось, когда она надышалась теми ядовитыми спорами. Второй раз почти один и тот же сон. На алтаре только какая-то надпись появилась. Или она там так и была? Просто в пылу схватки Даша ее не заметила. Наверное, не заметила. Ух, только вот внутри какое-то странное чувство. Словно она Силю изменила. Да нет же, какая там измена? Вон и Рес лежит полностью одетый. В смысле, в штанах. А то рубашка у него во время ритуала осыпалась. И до сих пор в отключке бедный. Надо его будить и выбираться отсюда. Хрен знает, когда вернутся его злые бывшие родственники и чего они еще захотят сделать. Кстати, татуировка с запястья никуда не делась. Значит, прошло меньше суток данных богиней на подтверждение брака.